Делайте свое дело. Случается, что позицию приходится изменять. Ситуация на рынке может сложиться не в вашу пользу, и тогда остается либо найти другую дифференцирующую идею, либо умереть. Когда Microsoft со своим табличным процессором Excel взяла верх над всеми конкурентами, Lotus все-таки удалось выжить. Но данное исключение лишь подтверждает правило. В большинстве случаев маркетинговая программа предполагает последовательные усилия по сохранению и даже совершенствованию своих отличий. Одно дело изменяться вслед за рынком, и совсем другое — меняться ради самого процесса перемен. Такое происходит, в частности, при стремлении к бесконечному росту. Единственный результат, призванных стимулировать продажи бесконечных модификаций продукта — хаос на прилавках и последующее изменение баланса власти в пользу розничного торговца. Ведь именно он определяет выставляемые на прилавках товары. Вспомните стойку с лекарствами от кашля, простуды в своем супермаркете. Вариантов так много, что вы с трудом находите искомый товар. Бесконечные линейные расширения ради одного лишь увеличения балансовых показателей наносят невосполнимый ущерб восприятию торговой марки и открывают дорогу хорошо дифференцированным и специализированным конкурентам. Например, на рынке представлено множество марок оригинального легкого разливного сухого, а теперь еще и ледяного пива. Неудивительно, что рост объемов продаж в последние годы наблюдается только в сегменте мини-пивоварен.